Глава 16. Копия или оригинал? Макс. Я до последнего думал, что успею. Я мчался домой так, что точно поймал пару штрафов за превышение, если не больше. 15 минут и уже въезжал в наш двор. С тех пор, как вы позвонили, никто не выходил и не выезжал, Максим Владимирович. Отчитался мне охранник в будочке. Я внимательно смотрел. А из дома выходил кто-то? Ну, из домов люди выходили, конечно. Кто мусор выкинуть, кто в магазин, кто на площадку с детьми. Но со двора никто. Ладно. Пробормотал я. Спасибо. И сунул ему в ладонь крупную купюру. В конце концов, в обязанности охранника такая слежка не входила. Я бежал по лестнице, прислушиваясь к лифту. Если бы он загудел, я бы сразу ринулся вниз, ведь Лика могла поехать и на лифте. Но он молчал, и я продолжал бежать, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Задыхаясь, я открыл ключом дверь квартиры и тут же понял. Не успел. Дома было тихо, а из прихожей исчезли Ликины кроссовки и куртка. «Блядь!» Я саданул кулаком по стене. «Ёбаный нахуй! Где я прокололся?» Еще раз набрал ее номер, заранее зная, что смысла в этом нет. Телефон перестал отвечать почти сразу. Лика умная девочка. Наверняка уже избавилась от симки. Я заглянул в зал и в первую секунду задохнулся, точно меня двинули под ребра. На стене висели фотографии. Те самые, которые я убрал. Я и Света. Света с Ильёй. Мы втроём. Значит, нашла. Надо было увести их на работу и спрятать в сейф, конечно. Но я всегда думал, что Лика не полезет шариться по моим ящикам и полкам. Она не так воспитана. Значит, случилось что-то, от чего она посчитала вправе так себя вести. Тихонько зашуршала в своей клетке крыса. И меня опалило такой горячей надеждой, что едва голова не закружилась. Лика оставила Эльку. Значит, она вернется, побегает и вернется обратно, дав мне возможность все объяснить. Не знаю как, но объяснить. Вот только когда я заглянул в спальню, вся идиотская радость мгновенно испарилась. Лика забрала все свои вещи. А мои подарки оставила все до единого. А на кухне меня ожидал белый листок с неровными буквами. Ликино заявление на увольнение. А рядом четвертинка такого же листа с еще более неровными буквами. Ликино прощальная записка. Для меня. «Макс, прости, что не дала тебе возможности все объяснить, но ведь в этом нет никакого смысла, правда? Ну вот если не врать друг другу. Я люблю тебя, а ты любишь во мне другого человека». Это нечестно. По отношению ко мне точно. Я так не смогу. Поэтому уезжаю. Быстро. Иначе ты не отпустишь. Я же тебя знаю. Эльку не смогла взять с собой, поэтому если хочешь сделать мне что-то хорошее, позаботься о ней сам. Или отдай Наташе. Дальше было только про крысу. Кому ее передать? Чем ее кормить? Как купать? Как будто это было сейчас самое важное. Куда она могла поехать? К отцу? К своим бывшим соседкам? Все мимо. Нет, я, конечно, проверю, но это было бы слишком просто. Лику нельзя недооценивать, она очень умная девочка. Очень. А вот я дурак. Зазвонил телефон, и я так быстро выхватил его из кармана, что не удержал. Мобильник выскользнул из пальцев и упал на пол. Но вроде не разбился. Звонила Марина. А я в первую секунду надеялся, что Лика. Понимал, что вряд ли, но надеялся. «Да». «Успел?» Сходу спросила Марина. «Не успел». Я придвинул к себе записку, которую мне оставила Лика. Машинально водил кончиками пальцев по неровным буквам, как будто гладил их. «Надо было мне ее как-то задержать», — с досадой сказала она. «Вот так и думала, что как только узнает все твоя девчонка, так ей сразу подгорит. Поэтому и телефон свой дала. Но, видишь, не помогло. Бедная, переполошилась она так. Почему ты сам ей все не рассказал, Максим? Долго хотел держать это в тайне? До самой свадьбы или как?» Я молчал. «Стой!» Вдруг поняла она. «Ты не собирался ничего говорить девочке?» «Не собирался», — согласился я. «Держал бы ее всю жизнь в заперти, так что ли? Изолировал?» «Ерунды не говори, какая еще изоляция!» — Из моих нынешних коллег и друзей никто не видел Свету. Она умерла еще до того, как я стал работать в этой сфере. Получается, ее помнит только Илья, но он бы не стал ничего Лике говорить. Я его попросил. Ну а я? А Ольга? Она свою тетю как минимум по фотографиям знает. «Марин», — устало сказал я. «Можно подумать, я так часто с вами общаюсь. Это случайность, что мы тебя встретили». «Всё тайное всегда становится явным», — поучительно сказала Марина. «Давай без этих прописных истин, а?» — взорвался я. «И так тошно». «Как хочешь. Я свое мнение не навязываю», — сухо сказала она. «Что будешь делать? Догонять свою беглянку?» «Не знаю». Я вдруг почувствовал дичайшую усталость. Как будто меня придавило сверху бетонной плитой и уже нет сил сопротивляться этому давлению. Наверное, надо перестать бороться и просто дать себя расплющить. Лика мне написала, что не хочет быть заменой, что это нечестно. И я сейчас думаю, может, она права. Я уже сам не понимаю, кого я в ней люблю. Ее саму или Свету. В них столько похожего, что поневоле поверишь в переселение душ. «Похожего?» — удивилась Марина. «Например, что?» «Вот эта решительность, бесстрашие, увлеченность работой, а не домашним хозяйством. Сумасшедшенка какая-то. Любовь к машинам, к аттракционам, а еще к футболу, что вообще странно для девушек». Марина молчала так долго, что я подумал, будто связь прервалась. «Максим?» Странным голосом спросила она. «Ты сейчас точно говоришь про Свету? Про свою бывшую жену я ведь ничего не путаю. Просто моя младшая сестра Света не имела ничего общего с тем человеком, которого ты мне только что описал». «Марин, ты с ума сошла?» «Нет, даже не думала». «Вот давай по порядку. Ты говоришь про увлеченность работой, но ведь Света ни дня в жизни не работала». «Потому что у нее не было такой возможности», — яростно возразил я. «Но она хотела. Мечтала, что после декрета поступит на ИНЯС и станет переводчиком. Но потом этот диагноз и...» «Максим», — мягко сказала Марина, — «не кричи на меня, пожалуйста. Я очень любила Свету и знаю, что ты тоже. Но я ее знала с рождения, а ты только несколько лет. Так вот, Света с детства говорила, что она будет работать мамой и что у нее будет трое детей и красивый муж. А еще она была самым мягким и нежным человеком из всех, кого я знала. Откуда ты взял решительность и бесстрашие? Откуда ты взял этот футбол и, прости господи, машины, если Светик обожала готовку и вязание?» «Подожди», — пробормотал я, потирая лоб. «Но она всегда смотрела со мной все матчи, а когда я предлагал переключить, говорила, что не надо, ей нравится. И говорила еще, что хочет научиться водить машину. А смелость... Ты вспомни, как она процедуру переносила. И боль. Не жаловалась никогда. Не плакала». «Ох...» Как-то очень по-бабье вздохнула Марина. «Максим, знаешь что, а вернее, кого Света любила больше всего в жизни?» «Тебя. Она тебе в рот заглядывала, надышаться на тебя не могла и готова была сделать все, чтобы тебе понравиться. Футбол так футбол, машины так машины. А про то, что она не жаловалась и не плакала после химий, жаловалась и плакала. Только мне, а не тебе. Перед тобой она не хотела казаться слабой, знала, что ты такое не любишь». «Да?» Мне вдруг стало тяжело дышать. Я рывком открыл окно и встал около него. «Думаешь, я бы стала врать?» «Нет, не думаю», — пробормотал я, зажимая пальцем висок, в котором бешено колотилась жилка. «Что я помню о нашей семейной жизни? Еще до диагноза. Вот я прихожу с учебы и вечерней подработки, а Света встречает меня дома, рассказывает, как готовилась к вступительным экзаменам в вуз, и как делала упражнения по английской грамматике. Дома чистота. Илюха сопит в кроватке. На кухне пахнет так, что живот от голода подводит. Суп, салат, пирог с вареньем. А еще Света показывает шапочку, которую она связала Илюше за сегодня. Я целую ее и говорю, что она лучшая, что мы с ней добьемся всего-всего. Она улыбается. Странно, что тогда у меня не возникало вопросов, как она успевает и готовить, и за домом следить, и о ребенке заботиться, да еще и учить английский. Получается, она это говорила просто для того, чтобы я был доволен? Чтобы гордился ею? А от жуткой новости, что все свои страдания она несла сестре, а не мне, продирала болью насквозь. Ну зачем? Светик, Светик, какой же я был слепой и глупый. Света была замечательной, Максим. Со вздохом сказала Марина. Просто не такой, какой ты ее помнишь. И я всегда думала о том, каким бы ударом для нее стало ваше расставание. Мы бы не расстались. История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Согласилась она. Но я боюсь, твой ритм жизни и твоя помешанность на работе — это совсем не то, о чем мечтала Света. Она хотела троих детей и уютных семейных вечеров, когда все играют в лото или лепят пельмени. Но тебе ведь не это надо, верно? Тебе надо мир покорять, желательно рядом с кем-то равным. А Света бы такое не осилила. Она даже спорить с тобой никогда не умела. Подожди, а с кем я ругался про нашу свадьбу? Отказывался ехать в эту вашу белорусскую деревню? «Со мной?» — усмехнулась Марина. «Забыл?» Светик тогда в полуобмороке наблюдала за нами из угла и боялась, что ты сейчас разозлишься и вообще откажешься жениться. Чёрт, какая же мерзкая, сука, память! Как умело она оставляет только то, что нравилось, и преображает факты таким хитрым образом, что ты уже и сам веришь в то, что все было именно так. Сейчас, когда я целенаправленно вспоминал нашу жизнь, вдруг всплывало то, о чем думать было не очень приятно. Как Света говорила, что погодки — это удобно, и что Илье нужна сестричка, а я был резко против. А потом уже был диагноз, и вопрос снялся сам с собой. Как я раздражался, что у Светы часто не было своего мнения. «Куда ты хочешь пойти? Куда скажешь? Мне везде нравится». Но тогда это все казалось неважным. А сейчас... Выдержала бы та чудесная нежная девочка, какой была моя покойная жена, мою теперешнюю жизнь и меня сегодняшнего. Сложно сказать. «Я идиот, да?» Тускло спросил я у Марины. «Ну, ты просто запутался», — деликатно сказала она. «Ты ведь понимаешь, что все, что ты мне рассказал, это было про твою девчонку? Про эту Лину? Лику? Ой, да какая разница?» Она, конечно, у тебя с характером. Дерзкая, своевольная, языкастая. Если бы моя Ольга так себя вела в ее возрасте, получала бы ремня каждые выходные. Но знаешь, вы как будто друг другу подходите. И ты рядом с ней другой совсем. Была бы она, конечно, постарше, было бы лучше. Марина, спасибо. Прервал я ее. Любит она раздавать советы. И когда надо, и когда не надо. Вот про возраст уже лишнее. С этим мы и сами разберемся. Максим, ну она даже младше Илюши. Может, подождешь хотя бы пару лет? Через пару лет моя своевольная девочка будет на другом конце земного шара. Мрачно сказал я. И думать обо мне забудет. Мне надо найти ее как можно скорее. И рассказать, что я всегда любил ее и только ее. Мысленно добавил я. Хотя и сам этого не понимал. «Спасибо за разговор», — честно сказал я. «Наверное, мне стоило поговорить с тобой раньше». А я молчал и просрал все на свете. «Найди ее», — настойчиво посоветовала мне Марина. «Сдается мне, она в тебя тоже по уши влюблена. Иначе бы не сбежала так резво». А когда я попрощался и уже нажимал на красную трубку, чтобы завершить звонок, то услышал ее тихое ворчание, явно адресованное уже не мне. И что девки в этом старом самоуверенном козле находят, не понимаю. Дуры. Вот точно, дуры.